Во время войны наш город оказался на главном фронте. Мы знаем толк в обороне». «Вы воевали со спеками?» Я отворачиваюсь от Виолы и натягиваю штаны. «А тут люди. Тысяча людей». «Это только слухи», — возражает доктор Сноу. «По факту у них не может быть такой армии». «Ничего не знаю о фактах», — говорю я. «Но у них есть ружья». «У нас тоже». «И лошади». «У нас тоже». «А есть кому встать на их сторону?» — с вызовом спрашиваю я. На это врачу нечего ответить. Вот и славно. Вернее, скверно. Я застегиваю штаны. Нам пора. Ты должен отдыхать. Мы не можем сидеть тут и поджидать армию. Я машинально поворачиваюсь за поддержкой к Виоле и Манче. На миг мой шум наполняет комнату громким собачьим присутствием. Манча скачет на месте, тявкает, просится кака и тявкает снова. И умирает. И мне снова нечего сказать. Он умер, умер. Внутри у меня пусто, сплошная пустота. «Никто ни к чему тебя не принуждает, тот», — ласково произносит Сноу. «Но старейшины деревни хотели бы с тобой поговорить, пока ты не ушел». Я стискиваю зубы. «О чем?» «Нам пригодятся любые сведения, которые могут помочь». «Да чем тут поможешь?» Вопрошаю я, хватая рубашку. «Армия придет, перебьет всех жителей, которые не встанут на ее сторону, и дело с концом». «Это наш дом, тот», — говорит доктор Сноу. «И мы будем его защищать. Другого выхода у нас нет». «Тогда на меня не рассчитывайте», — начинаю я. «Пап», — перебивает меня детский голосок. В дверях рядом с Виолой стоит маленький мальчик. Самый настоящий мальчик. Он смотрит прямо на меня. Глаза широко распахнуты, а шум такой смешной, яркий, просторный. Я разбираю в нем слова «тощий», «шрамы» и «спящий мальчик». И множество теплых чувств к отцу, выраженных единственным словом «папа», которое он твердит на разные лады. И в этом слове все. Признание в безграничной любви и расспросы обо мне. «А, привет, малыш», — говорит доктор Сноу. «Джейкоб, это тот. Видишь, очнулся». Сунув в рот палец, Джейкоб поднимает на меня серьезный взгляд и легонько кивает. «Коза не доится», — тихо говорит он. «Правда?» — доктор Сноу встает. «Что ж, пойдем и попробуем ее уговорить, а?» «Папа, папа, папа». Стучится в шуме Джейкоба. «Я схожу посмотрю на козу», — обращается ко мне доктор Сноу, «а потом соберу старейшин». Я не могу оторвать взгляд от Джейкоба, а он от меня. Так близко я детей еще не видел, даже в Фарбранче. Какой же он кроха!